Дождь и снег — неподходящие вещи для атласа и шелка. Руки Аллегрии, опиравшиеся на спинку стула, задрожали. — Что вам угодно? — повторила она снова. — Боже мой! Это так просто, — сказал он. — Я подумал, сегодня во дворце большой праздник. Ни госпожу Дишар, ни меня по различным причинам не пригласили на это торжество. Покажем тем, кто нас сознательно забыл, что в нас самих есть достаточно сил, чтобы отнестись с презрением к этому упущению. Проведем вечер вместе. Такова, сударыня и дорогой друг, та небольшая демонстрация собственного постоянства, которой я прошу вас присоединиться. Она пристально на него глядела, надеясь уловить его взгляд. Но ей это не удалось. Казалось, что его интересовал только огонь в камине. — Как вам угодно, — проговорила она и опустилась на стул. Они просидели молча с четверть часа. Снаружи отчаянно завывал ветер. На стекле окна видны были скачущие силуэты фантастических черных деревьев. «Дурная погода, дурная погода!» — сказал снова де Пренест, изысканно любезным, неприятным тоном. Теперь он насвистывал какой-то охотничий мотив. Аллегрия была слишком умна, чтобы не понять, к чему приведут эти дурачества — к взрыву. «Нет-нет», — думала она, сжав губы, — «напрасно ты стараешься. Я не начну первое». И так же неподвижно, как и он, следила она за тем, как скачут умирающие огоньки. Вдруг раздался изменившийся глухой, хриплый голос Оливье. «Аллегрия», — сказал он. Она вздрогнула от радости, но сразу сдержала ее. Она выиграла и напряженно вытянулась, волнуясь от ожидания. «Аллегрия», — повторил он. В его голосе послышалась жалоба. «Что?» — спросила она очень тихо. Он не двинулся. Его глаза были по-прежнему устремлены на огонь. Незаметно наблюдала она за ним. Она увидела, что его плечи вздрагивали. «Аллегрия», — прошептал он, не оборачиваясь, — «я познакомился с новыми людьми». «А-а-а», — сказала она. Она была бледна, как мертвец, но голос ее был спокоен. «С кем, например?» «С майором Ромералем, первого бискайского батальона». «А потом?» «С капитаном Терзисом, второго Алавесского». «А потом?» «С герцогом де Сантюрсом, гвардейским лейтенантом». «Дальше?» «С капитаном де Пена Вердом, также гвардейцем». «Дальше?» Плечи Оливье приподнялись. «С Жаном Аркело, простым солдатом из первого Алавесского». «И с кем еще?» «С графом де Монтера, также из гвардии». «О, тебя обманули, если сказали, что я была любовницей графа де Монтера. Это неправда». Он обернулся. На его лице была ужасная ироническая улыбка. «А пусть будет 5 человек», — сказал он. Она ничего не ответила. «Пусть будет 5, пусть будет 5», — начал он снова с горьким воодушевлением. «Вместе с теми 9, о которых я знал, всего будет 14, не правда ли? Скольких же мне еще не достает?» И горько смеясь, он повторил. «Скольких же мне еще не хватает?» Они стояли друг против друга. Она, неподвижная, продолжала молчать. «Аллегрия», — проговорил он с рыданием.